Глава 5. Когда, после, спустя много времени, Сергей вспоминал все, что произошло между ним и товарищем, приехавшим на другой день для окончательных переговоров, ему всегда казалось, что все это вышло как-то не так, и что тут произошла какая-то ошибка. Какая, он сам не мог определить. Но несомненно было одно, что причина этой ошибки лежит не в нем, Сергее, и не в товарище Валерьяне, а там, за пределами доступного ясному и подробному анализу. Как будто обоим стало тяжело друг перед другом не за свое личное отношение к себе и людям, а за то огромное слепое, имя которому жизнь, и которое ревниво охраняло каждого из них от простого и спокойного понимания чужой души. Сознавать это было тяжело и неприятно еще потому, что и в будущем могло повториться то же самое и снова оставить в душе след больной тяжести и бьющей тоски. Сергей не знал, что приедет именно Валерьян. Когда на другой день утром вертлявый, смуглый и крикливый революционер шумно ворвался в комнату и начал тискать и целовать его, еще сонного и подавленного предстоящим, Сергей сразу почувствовал, что объяснение будет тяжелое и злое. Столько было уверенности в себе и в своем знании людей в резких, порывистых движениях маленького кипучего человека, что в первое мгновение показалось невозможным сознательно отступить там, где давно было принято ясно и твердо выраженное решение. А потом сразу поднялось холодное твердое упрямство, отчаяние и стало свободнее двигаться и легче дышать. И вместе с этим кислое, нудное чувство отяготило душу, зевая и морщась, как заспанный кот. Все казалось удивительно пресным, бестолковым, совершенно потерявшим смысл. Пока Сергей умывался и одевался, рассеянный не в попад, подавая реплики, Валерьян суетился, присаживался, вскакивал и все говорил, говорил без умолку, смеясь и взвизгивая о текущем моменте, освобожденцах, эсдеках революционной России и искре, полемике и агитации, говорил быстро, пронзительно, без конца. Черный, кудластый и горбоносый, в пенсне, закрывающем выпуклые близорукие глаза, стремительный, взбудораженный, он казался комком нервов, наскоро втиснутым в тщедушное жилистое тело. Ерзая на стуле, ежеминутно вскидывая пенсне, хватая Сергея за руки и пуговицы, он быстро-быстро, заливаясь детским самодовольным смехом, сыпал нервные резкие фразы. Даже его одежда, умышленно пестрая, в южной полуприказчичьей складке, резко заслоняла обычную для Сергея гамму впечатлений и, казалось, принесла с собой все отзвуки и волнения до легких городских центров. Сергея он знал давно и относился к нему всегда с чувством торопливой и деловой снисходительности. Когда, наконец, Сергей убрался и вышел с товарищем в сад, где смеющееся солнце золотилось и скрилось в зелени, как дорогое вино и оглушительно кричали воробьи, и благоухал пушистый снег яблонь, он чувствовал, что тревога и раздражение сменяются в нем приливом утренней бодрости и выжидательного равнодушия ко всему, что скажет и сделает Валерьян. А вместе с тем понимал, что с первых же слов о деле станет больно и тяжело. Они сели на траве, в том месте, где густая рябина закрывала угол плетня, пригнувший к старому сараю. Слегка передохнув, рассеянно вскидывая вокруг близорукими глазами, Валерьян начал первый. «А вы ведь меня не ждали, дядя, а? Ну, рассказывайте. Как, что, иное и прочее. Все хорошо, а? Ну, как же?» «Да вот», — Сергей принужденно улыбнулся. «Как видите, приехал я и поселился, и живу, как видите, в благорастворении воздухов». «Да-да, а, ну? Ну, что же, ем толстею, пища здесь дешевая. Я здорово отъелся после сидения. Можно сказать, воскрес. Вы ведь видели, какой я тогда вышел? Вроде лимона. Вроде выжатого лимона. Ну, а это, как его? Вы чисто здесь? Слежка есть, а?» «Тише вы», — Сергей оглянулся. «Слежки нет, конечно. Какая же здесь может быть? Приехал я. Я сперва думал объявиться ищущим занятий, но потом отбросил эту мысль, потому что это даже не город, а скорее слобода». «Да-да, ну?» «Ну так вот, поселился здесь, просто под видом больного на отдыхе. И прекрасно, знакомств никаких не заводил. Да и не с кем, да и не нужно». «Да-да-да, и знаете ли, что вы, дяденька, еще счастливее и счастливых? Другие, — он понизил голос, — перед актом держали карантин по 5, по 6, по 9 месяцев. Ничего не поделаете, нужно. Нужно, понимаете ли, человеку очиститься так, чтобы ни синь пороха, ни одного корня нельзя было выдрать. А я ведь, знаете, откровенно говоря, Сомневался, что у вас хватит выдержки сидеть в этой келье под елью. Вы того, человек живой. Хм? Он уронил пенсне, подхватил его, оседлал нос и таинственно спросил. А кто ваши хозяева, а? Глава семейства и владелец этого домишки – кузнец. Здесь депо. Человек смирный, как говорится, богобоязненный. По вечерам, когда придет с работы, долго и шумно, вздыхая, пьет чай. По воскресеньям напивается в дребезги и говорит какие-то кроткие умиленные слова. Плачет и в чем-то кается. А вот жена у него – целый базар. Рябая, толстая, сырая и глотка у нее медная. С утра до вечера ругает весь белый свет. Есть у них еще две дочки. Одна крошка и плакса. А старшая – ничего себе. Маленький человек слушал, одобрительно хохотал и хлопал Сергея по плечу, скидывая пенсне. «Ну-ну, да», – повторял он беспрестанно, думая в то же время о чем-то другом. И когда Сергей кончил, Валерьян как-то совсем особенно растроган и грустно взглянул ему в глаза. «Ну, так как?» – тихо сказал он. «Когда же выезжать вам? Как думать, а?» И как бы опасаясь, что слишком скоро и неделикатно задел острый вопрос, быстро переспросил. «Скучно было здесь, да?» Кольцо, схватившее горло Сергею, медленно разжалось, и он, стараясь быть равнодушно твердым, сказал. «Нет, не очень. Я охотился, читал. Страшно люблю природу». «Природа, да», – рассеянно подхватил Валерьян. И сосредоточенное, напряженное легло в мускулах его желтого смуглого лица. «Ну это, приготовились вы?» Он понизил голос и в упор смотрел на Сергея задумчивым, меряющим взглядом. Сразу почему-то слиняло все забавное в его манерах и фигуре. Он продолжал, как бы рассуждая самим собой. «Я думаю, вам пора бы, пожалуй, двинуться. Штучку я привез с собой. Она в комоде у вас. Слушайте. Осторожнее, смотрите. Если ее не бросать о пол и не играть в кегли, можете смело с ней хоть на Камчатку ехать. Вот первое. Затем деньги. Сколько их у вас?» Вопрос повис в воздухе и, замерев, все еще звучал в ушах Сергея. Стало мучительно стыдно и жалко себя за всю ложь этого разговора, сначала до конца бесцельную, убого прикрывавшуюся беспечностью и спокойствием товарищеской беседы. Он глупо усмехнулся, деланно просвистал сквозь зубы и сказал тонким блуждающим голосом. «Валерьян, ужасно скверно. То, что вы ведь в сущности, совсем напрасно. То есть я хочу сказать, видите ли, я раздумал. Только...» С тяжелым, мерзким чувством Сергей повернул голову. В упор на него взглянули близорукие черные, растерянно мигающие глаза. Валерьян криво усмехнулся и, подняв брови, вопросительно поправил пенсне. В его тонкой желтой шее что-то вздрагивало, подымалось и опускалось, как от усилий проглотить твердую пищу. Он сказал только «Как? Да подите вы!» Звук его голоса, странно чужой, сухой, делал излишними всякие объяснения. Он сидел, плотно закусив нижнюю губу и тер ладонью вспотевший выпуклый лоб. И весь еще минуту назад уверенный, нервный, он казался теперь усталым и жалким. «Валерьян», — сказал, помолчал Сергей, — «во всяком случае...» «Валерьян, вы слышите?» Но, пристально взглянув на него, он с удивлением заметил, что Валерьян плачет. Крупные, неудержимые слезы быстро скатывались по смуглым щекам из часто мигающих близоруких глаз. А в углах губ сквозила нервная судорога усмешки. И так было тяжело видеть взрослого, закаленного человека, растерявшимся и жалким, что Сергей в первую минуту опешил и не нашелся. «Слушайте, ну что же это такое?» – беспомощно заговорил он после короткого тупого молчания. «Зачем? Ну, зачем это?» «Ах, оставьте, оставьте! Ну, оставьте же!» – раздраженно взвизгнул Валерьян, чувствуя, что Сергей трогает его за плечо. «Оставьте, пожалуйста!» Но тут же быстрым усилием воли подавил мгновенное волнение и вытер глаза. Затем вскочил, укрепил пенсне и затопился неровным, стихшим голосом. «Мы с вами вот что. Пойдемте-ка. Слышите? Нам нужно с вами побеседовать. Куда пойти, а? Вы знаете? Или просто пойдемте в поле. Просто в поле. Самое лучшее». Они вышли во двор. Жаркий после прохлады садика. Зеленый, в белой кайме бревенчатых строений. На крыльце стояла Дуня в ситцевом затрапезном платье и Глафира, ее мать, рыхлая толстая женщина. Обе кормили кур. Увидев Сергея, Глафира осклабилась и переломилась, наклоняясь юноше. «Здравствуйте, Сергей Иванович», – запела она. «Это вы никак гулять уже направились. Чай-то не будете, что ли, пить? Гостя-то вашего попойте, право. Эковы недомовитый, непоседливый, право. Мы после, сказал Сергей и рассеянно улыбнулся Дуне, глядевшей на него из-под округлой полной руки. Вы самовар-то, конечно, поставьте. Мы после. В груди его что-то волновало, скипело, и смущенные, всколыхнутые мысли несвязанно метались, отыскивая ясные твердые слова успокоения. Но все, попадавшееся на глаза, отвлекало и рассеивало. Криками и грохотом ели мужики, блеяли козы, гудел и таял колокольный звон, стучали ворота. Валерьян шел рядом, черный маленький, крепко держа Сергея за локоть и резко жестикулируя свободной рукой. Усталый и взвинченный, он крикливо и жалобно повторял, трогая пенсне. «Но как вы могли, а? Как? То? Что вы наделали? Ведь это свинство, мальчишество, а? Ведь вы же не маленький, ну? Ах, ах!» Он ахал, чмокал и быстро-быстро что-то соображал, едва успевая за крупными шагами товарища. Потом на его более спокойному и легко жалобной и злобной усмешке Сергей видел, что главное уже позади, а теперь остались только разговоры, ненужные и бесцельные. «Ну что же вы теперь, а? Ну?» И вдруг Сергею захотелось, чтобы этот стремительный человек, хороший, глубоко обиженный им человек, понял и почувствовал его, Сергея, слова, мысли и желания, так как он сам их понимает и чувствует. И забывая всю пропасть, отделявшую его душевный мир от мира ясных, неумолимо логических заключений, составлявших центр, смысл и ядро жизни маленького черного человечка, идущего рядом, он весь дрогнул и взволновался от нетерпения высказаться просто, правдиво и стильно. «Валерьян, послушайте». Сергей набрал воздуху и остановился, подбирая слова. Внутри все было ясно и верно, но именно потому, что простота его чувств вытекала из бесчисленной сложности впечатлений и дум, необходимо было схватить главную центральную ноту своих переживаний. «Ну», – устало протянул Валерьян, – «вы что? Говорите». «Вот что», – начал Сергей. «Другому я, конечно, ни за что бы, может быть, не высказал этого. Но уж так подошло. Я хотел вам привести вот такой пример. Ну, такой пример. Случалось ли вам ходить около витрин и, ну, смотреть на это бронзовые статуэтки женщин?» «Случалось. Далее. Так вот, когда я смотрю на эти овальные гармоничные линии, ясные, которые навеки застыли в форме, которую художник им придал, мертвые и все-таки мягкие и одухотворенные, я думаю всегда, что именно, знаете ли, такой должна быть душа революционера, мягкий и металлически определенный, ясно вылитой из бронзы, крепкой и женственной. Женственной, потому что, ну, все равно. Так вот, слушайте, себя я отнюдь таким не считал и не считаю. Это, конечно, смешно было бы. Но именно потому, что я не такой, я хотел жить среди таких. Металл их, альтруизм, а линии – идея. Понимаете? Но на один альтруизм тут, а? Да, конечно, рассеянно перебил Валерьян. Ну, что же из этого? А оказалось совершенно, быть может, то же, что и у меня, тише добавил Сергей. Возбуждение его вдруг упало. Ему показалось, что настоящие искренние мысли по-прежнему глубоко таятся в нем, и говорит он не то, что думает. Валерьян молчал. Да, медленно продолжил Сергей. Все то же, все как есть, и честолюбие, и жажда ярких переживаний, и, наконец, часто одна простая... «Звинченность. А раз так, значит, я тем более не могу быть металлом. А поэтому не хочу и умирать в образе ничтожества». «Удивительно», – насмешливо процедил Валерьян. «Ах вы, чудак! Разумеется, все люди как люди, и ничто человеческое им не чуждо. Ну что же, вы разочарованы, что ли?» «Ничего», – сухо оборвал Сергей. И быстро, лукаво улыбаясь, пробежали его другие тайные мысли и желания широкой романтической жизни, красивой, цельной, без удержа и страданий. Те, которые он высказал сейчас Валерьяну, были тоже его настоящие мысли, но они мало имели отношение к тому, чего он хотел сейчас. Вместо всего этого сложного лабиринта мелких разочарований, остывшего увлечения и недовольства людьми, просился на язык властный, неудержимый голос молодой крови. «Я хочу не умирать, а жить, вот и все». «Удивительное дело», – сказал Валерьян, повыше скидывая пенсне и с любопытством рассматривая разгоревшееся лицо товарища. «Вы рассуждаете как женщина. В вас, знаете, сидит какая-то декаденщина. Не начитались ли вы Макса Штирнера, а? Или Ницше? Нет? Ну, оставим это. Деньги-то у вас есть?» «Нет, Валерьян, не то», — снова заговорил Сергей, сердясь на себя, что хочет и не может сказать того простого и настоящего, что есть и будет в нем, как и во всяком другом человеке. «Вы знаете, я вышел из тюрьмы издерганный, нервно расстроенный, злой. Я был как пьяный, впечатления подавляли. И вот созрел мой план. Нервы реагировали болезненно быстро. Но я уже сказал вам, быть героем я не могу, а винтика в машине не желаю». «Нет», — рассмеялся Валерьян, — «вы мне еще ничего не сказали, а? Конечно, вам, как и всякому другому, хочется жить. Но при чем тут бронзовые статуэтки, какие-то обличения? И зачем вы их? Я ведь в вас, знаете, ни секунды не сомневался». Он недоумевающе поднял брови и замедлил шаг. Поле дышало зноем, городок пестрел в отдалении серыми, красными и зелеными крышами. «Вы надоели Центральному комитету. Вы всем уши прожужжали об этом. Вы чуть ли не со слезами на глазах просили и клянчили. Ведь были же другие. Эх вы, все скачки, прыжки. Впрочем, теперь-то что же? Но хоть бы вы отсюда написали, что ли, а?» Сергей молчал. Раздражение подымалось и росло в нем. «Во-первых, я не ожидал, что так скоро», – жестко сказал он. «А теперь я вам сказал, там уж как хотите. Ну, что же вы теперь намерены?» «Не знаю, да это не важно». «Да, пожалуй, что так, дело ваше». «Ну, ладно, так прощайте». «Куда же вы?» – удивился Сергей. «А туда», – Валерьян махнул рукой в сторону, где далеко за рощей краснело кирпичное здание станции. «На поезд я поспею, багаж сдан на хранение. Ну, желаю вам». Он крепко пожал Сергею руку и пристально взглянул на него сквозь выпуклое стекла пенсне черными быстрыми глазами. «Да», – встрепенулся он, – «я ее оставил там у вас, в комнате. Она мне теперь не нужна. Вы ее бросьте куда-нибудь, в лес хоть что ли, где-нибудь в глушь». «Хорошо», – грустно сказал Сергей. Ему был жал Валерьяна и хотелось сказать что-то теплое и трогательное, но не было слов, а была тревога и отчужденность. Маленький черный человек быстро шел к станции, размахивая руками. Сергей долго смотрел ему вслед, пока худая низенькая фигурка совсем не превратилась в черную ползущую точку. Через мгновение ему показалось, что Валерьян обернулся, и он быстро махнул платком, смотря в зеленую пустоту. Ответа не было. Черная точка еще раз приподнялась, переходя пригорок, и скрылась. Солнце беспощадно палило сухим желтым светом, и зелень молодой травы сверкала и нежилась в нем. Вдали дрожал и переливался воздух, волной очертания тонких, как линейки нотной бумаги, изгородей. За рощей вспыхнул белый клубчатый дымок и тревожно крикнул паровоз. Идя домой, Сергей вспоминал все сказанное Валерьяну. И жаль было прошлого, неясной, смутной печалью.